Где-то я слышал, что человек пробуждается от чувства падения. Складываю в кучу несколько мешков, создавая мягкий матрас. Протягиваю руку вперед и поднимаю Арназа на 2 метра от земли. Некоторое время парень висит в воздухе, болтает руками и ногами, а затем падает вниз, но даже это не помогает. «Что происходит?» – спрашиваю. «Почему никто не просыпается?» «Обыкновенные тучи», – отвечает Хума голосом Зулы. «Инстинктивно смотрю вверх. Небо по-прежнему закрыто серо-белой пеленой, ни кусочка голубизны. Вряд ли это воздействие погоды. Слышал, конечно, что дождь и пасмурное небо навевают сонливость, но не до такой же степени. Открываю бурдюк с водой, поливаю лицо Браса, щекочу Адилари за ухом. Никакого эффекта мои действия не производят. Чтобы не погрузило окружающих в сон, оно это сделало основательно. Одного меня обошла таинственная сила. Настало время для поддержки с воздуха, говорю и смотрю на Хуму. «Идем охотиться», отвечает летучая мышь моим собственным голосом. «Ты все верно поняла». Беру небольшое, перепончатое тельце на вытянутую руку, направляю в сторону Симона. «Фас», говорю, «крикни на этого мерзавца». Хума поворачивает голову ко мне и вопросительно смотрит. Она явно понимает, чего я от нее хочу, но не понимает, зачем ей кричать на своих же людей. Кричать надо на еду, а не на товарищей. «Крикни», говорю, «может он проснется от громкого звука». «Жуки». «Да, представь, что Симон – огромный жук. Накричи на него. Жук ползет». «Все правильно. Ползущего жука надо оглушить». Летучая мышь неуверенно ерзает на ладони, а затем спрыгивает, пролетает над Симоном и кричит над его головой. Звук выходит не очень громким. Хума способна на большее, но даже оглушительный взрыв не возвращает мужчину в чувство. Если они не смогут проснуться, они так и отправятся на тот свет от голода, не приходя в сознание. И все мои друзья даже не поймут, что вчерашний день был последним в их жизни. Они даже не подозревали, что больше не смогут открыть глаза. Похоже, проклятие гораздо сильнее, чем я думал. Кто ты? Как бы я ни пытался игнорировать эту мысль, во всем должно быть замешано существо, которое приходило ко мне во сне. Темный силуэт, сияющие бирюзовые глаза. Оно следило за тем, как я сплю. Оно же не дает моим соплеменникам проснуться. Кто ты? И это существо по какой-то причине оставило меня в сознании. Должно быть, оно умеет приходить во сне к любому человеку, и никто никогда не чувствует его присутствия. И лишь я один из всех людей в этой части мира обладаю белой жемчужиной, позволяющий ощущать чужой взгляд. Один только я смог обнаружить это существо благодаря дару Эрншариза. «Сука», шепчу про себя, «как бы мне не хотелось сейчас завопить на всю округу, угрожая невидимой твари расправой, это сделает только хуже. Существо достаточно сильно, чтобы усыпить кучу народу и наверняка может не дать им проснуться, пока все они не умрут от голода. Не стоит такого злить. Чего ты хочешь?» кричу. «Покажись, паскуда». Поддерживает меня Хума. Лишь скрип кривых, уродливых деревьев служит нам ответом. По всей видимости, эта тварь находится в Каруте, раз уж ее сила достигает Арнаса и немного охватывает Дарграк. Придется идти в эту деревню и искать ответы там. Самое главное, не засыпать. Существо оставило меня в сознании этой ночью, но никто не знает, как оно поступит в следующий раз. Не хочется полагаться на его милость, особенно если я не понимаю мотивов этой сущности. Двигаюсь в Крут, снова, но на этот раз вдвоем с Хумой. Глава 26. Сжимаю в руке белую жемчужину и прислушиваюсь к возникаемым в голове ощущениям. Ничего, никакого взгляда, повышенного ко мне внимания, интереса, я абсолютно никому не нужен. Если верить дару, то существо меня в данный момент не видит, не знает, где я нахожусь, что делаю, что замышляю. Я оказываюсь в его власти только когда засыпаю, но пока я бодрствую, оно никак не может мне навредить. Точно так же, как рыба не может вылететь из воды и погнаться за птицей, маша плавниками как крыльями. Пока я не сплю, я в безопасности, надеюсь. Иду в Крут сквозь перекрученные стволы деревьев. Утро уже не раннее, но жителей на улицах нет, везде пусто. Некоторое время хожу между покосившимися зданиями, жду случайных прохожих, а затем плюю и вхожу в первый попавшийся дом. «Доброе утро», — говорю на пороге. «Не против, если я зайду?» Никто мне не отвечает. К чему беспокоиться о приватности частной собственности, если самим жителям на это плевать? Внутри воняет затхлостью, влагой, плесенью и испорченными продуктами. На развалившейся кровати в спальне лежат мужчина и женщина в обнимку, как есть в одежде, с грязными ботинками на засаленном матрасе. «Проснитесь», — говорю. «Мм», — отвечает мужчина, словно отмахиваясь от назойливой мухи. «Мне нужно поговорить». «А, отстань», — обхожу его со спины, кладу две руки на бок и трясу, пока он не приходит в себя, смотрит на меня бледными, сонными глазами. «Меня зовут Гарн, у меня есть пара вопросов». «Я сплю», — отвечает и поворачивается обратно к своей жене. «Нет», — говорю, — «мне надо поговорить, и мы поговорим». Снова невнятное бормотание. На этот раз я трясу его сильнее, из-за чего его дряблое тело начинает болтаться по кровати. Крепко сжимаю его плечо, чтобы он не смог вырваться. Однако он и не пытается. «Я занят», — говорит. «Я сплю. Оставь меня в покое. Эта деревня заражена порчей. Я намерен выяснить, где находится ее источник и уничтожить. Но до тех пор, пока я не получу вразумительного ответа, тебе нормально поспать не удастся». Мужчина закрывает ухо рукавом рубашки, стараясь спрятаться от моего голоса. Он похож на очень пьяного человека, которого заставляют подняться и куда-то идти. Он сделает все возможное, чтобы остаться в своем положении. «Просто ответь на вопросы», — говорю, — «и можешь спать дальше. Уйди. Что здесь происходит? Почему вы все такие медленные? Замолчи, пожалуйста, умоляю. Почему вы так долго спите? А когда просыпаетесь, выглядите так, словно хотите вернуться обратно в кровать. Это все Варзат, иди, иди туда». Машет рукой в сторону окна. Смотрю на простирающиеся до горизонта тучи, долину, скрывающуюся во мраке. «Что такое Варзат?» — спрашиваю. «Варзат», — говорит, словно это должно быть очевидно даже ребенку. «Варзат, исчезни, пожалуйста, уши болят». Анализирую все, что у меня есть на данный момент. Собираю информацию и расставляю ее на полочки, каждую под своим номером. В Каруте очень малоподвижные люди. За деревней никто не ухаживает. Жители ходят в рванье. Они не понимают, какой сейчас день, не реагируют на происходящее. Что-то воздействует на их разум. Это же воздействие исходит за пределы деревни. Странное существо с пылающими бирюзовыми глазами приходит к ним во снах. Оно же наверняка пришло к моим соплеменникам. Не знаю, как это связано, но сама природа приходит здесь в упадок. Ее крутит, выжимает, вытягивает соки. На небе безграничные облака, никуда не исчезающие круглый год. «Не может быть», — внезапно останавливаюсь. «Ты, великий человек», — произносит Хума голосом Зитруса. Голосом человека, которого больше нет в живых. «Это не Карут. Если проследить за тем, как увядает природа, за облаками, сгущающимися вдали, то источник упадка этих земель должен находиться дальше. Карут всего лишь расположен достаточно близко и сам попадает под гибельное влияние. И если я все правильно понимаю, Варзат – это деревня. Она должна находиться неподалеку, там, где самые плотные тучи, где темнее всего, на горизонте». Выхожу на улицу в глубоких сомнениях. Поход обернулся чем-то очень странным. Мы должны были сходу захватить эту деревню и заставить нам подчиняться, но вместо этого все войско лежит на земле. Многие из них до сих пор в мокрой одежде, и это меньшая из их проблем. «Как мне поступить?» — спрашиваю у летучей мыши. «Я не знаю, что мне делать». Хума смотрит на меня заинтересованно. Она не может понять моих слов, но чувствует интонацию и всегда знает, какое у меня настроение. «Стоит ли мне идти дальше?» — спрашиваю. Странная болезнь поразила здешнюю природу и местных жителей. И источник этой напасти где-то там, но я не могу бросить друзей. Неизвестно, сколько я буду отсутствовать. С ними может случиться что угодно за это время. Выхода нет. Придется идти дальше на запад, расширять свою картину мира. Глава 27. Двигаюсь по голой, безжизненной земле. Чем дальше я продвигаюсь на запад, тем меньше под ногами травы. Деревья встречаются все реже, а животных совсем нет. Если я прав, то через несколько часов должен достигнуть Варзода. Если его влияние так сильно ощущается в Каруте, то как же должна выглядеть эта деревня? Щит и копье остались в лагере, как и моя мокрая броня. Сейчас я в тонких штанах, тонкой льняной рубашке и с мечом на поясе. Бреду и понятия не имею, что буду делать, когда достигну своей цели. Должно быть, то же самое, что и обычно — импровизировать. Это у меня получается лучше всего. К чему выдумывать планы, если они неизменно спотыкаются и катятся кубарем? «Вперед!» — выкрикивает Хума моим голосом. «Вперед!» Она летает над головой кругами, выискивая вокруг жука, червяка или хотя бы мелкую мошку, которую можно оглушить и проглотить, но здесь нет вообще никакой живности. Сама земля ощущается сухой и отталкивающей, даже дышать трудно, в носу свербит. Чем дальше на запад мы идем, тем плотнее становятся тучи. Если в Каруте они выглядели обыкновенными преддождевыми, то здесь они плотные и тяжелые. Еще пара километров и день превратится в ночь из-за непроницаемой завесы в небе. Передвигаться в таком освещении очень некомфортно. Постоянно тянет оглянуться и посмотреть, нет ли кого за твоей спиной. Стоя на хребте, можно было увидеть тучи, зависшие на одном месте, но нельзя было рассмотреть, насколько далеко они простираются. Как оказалось, намного дальше, чем можно было предположить. «Кушать подано», — кричит Хума. «Я знаю, что ты хочешь есть», — говорю, — «но придется потерпеть. Видишь же, вокруг ничего нет. Жизнь — удивительная вещь, она может существовать почти в любых, даже самых суровых условиях. Пустыня, простирающаяся за Дарграгом, наполнена различного рода тварями, которые там не просто существуют, но еще и чувствуют себя хорошо. Для многих из них бурная зеленая растительность показалась бы адом, но здесь, в окраинах Варзода, жизнь дрогнула и ушла в другое место. Впереди виднеются скалы, не такие большие, как черный хребет, но все же тянущиеся к небу. Если судить по месту, где тучи сгущаются плотнее всего, нужная мне деревня находится в окружении скал. Учитывая это, там должно быть совсем темно. «Кушать подано», — кричит Хума. Жук ползет. Летучая мышь пикирует к земле и останавливается напротив сухой ветки, валяющейся в стороне. Подхожу туда же, и мы вдвоем смотрим на очень странного вида жука, который ползет в небольшой канавке среди потрескавшейся земли. «Хочешь это съесть?» — спрашиваю. «Еда, жук. Не уверен, что эта штука съедобная. Перед нами единственная живая тварь в округе, и выглядит она соответствующе. Передвигается на восьми кривых лапах, вся какая-то вздувшаяся, цветастая, с небольшими жвалами и глазами на подвижных отростках, как у слизня. На вид очень ядовитая. Тебе нельзя это есть», — говорю. «Паскуда», — отвечает Хума. «Она и сама прекрасно умеет определять, где подходящая еда, а где нет. Это умение заложено у нее от природы, иначе ее род просто не выжил бы в дикой природе». Двигаемся дальше, всматриваясь в окружающую местность, и все чаще замечаем тут и там то птицу, превратившуюся непонятно во что, то змею с несколькими глазами. Живых существ вокруг Варзода корежит. Каруту еще повезло, что он оказался достаточно далеко, иначе жители стали бы такими же уродами, как здешние животные. Достаю из мешка кусок вяленого скорпионьего мяса, протягиваю Хуме, но она недовольно отталкивает его в сторону. Летучая мышь ест только свежую пищу и отказывается воспринимать любую другую. Приближаемся к Варзоду. Самой деревни не видно, но в этом месте тучи висят настолько низко, что кажется, их можно коснуться рукой, если подпрыгнуть достаточно высоко. Даже поднимаю самого себя в воздух и подлетаю метров на 20. До туч еще далеко, они лишь кажутся близкими. Солнечные лучи в этом месте едва пробиваются через облака, поэтому земля погружена во мрак. Путь от Карута занял около 5 часов, когда я выхожу к самому темному месту в этой части мира. «Как вы там?» — спрашиваю в пустоту, вспоминая спящих друзей. Не обглодал ли их Джагак до костей, воспользовавшись ситуацией? Не поднялась ли у них температура из-за мокрой одежды? Как бы ни отморозили спины, если вдруг кто из них скатился с подстилки и лег на голую землю? 600 человек, и все абсолютно беззащитны. В глубокой задумчивости я огибаю одну из скал и вижу Варзод. Жесть, вырывается. Когда я выходил из Карута, то подумал, что Варзод – еще одна деревня, поскольку только их я и встречал в этой части мира. Но Варзод – не деревня. Передо мной высится огромная крепость, высеченная в одной из скал. Черная, гигантская, окруженная высокими стенами. И она вся светится от обилия факелов, горящих бирюзовым цветом. Молнии время от времени бьют в торчащие над ней пики. Даже не думал, что неподалеку от нас может существовать нечто подобное. Это совсем другой уровень. Все окружающие поселения вдруг показались маленькими и незначительными, а наши дрязги – детской игрой. И именно над крепостью – самые черные тучи. Это она удерживала облака на месте все это время. Когда-то давно Зула назвала это место мертвыми землями, которые они всегда обходили стороной, беря южнее. Но она не сказала, что тут находится чертова крепость. Кажется, никто из жителей окружающих деревень не решился отправиться так далеко в сердце этого проклятого места, чтобы узнать, что здесь находится. «Жесть», — отвечает Хума моим голосом. Летучая мышь поддерживает меня в моем удивлении. Такая гигантская постройка, светящаяся в искусственной ночи, может поразить даже существо, незнакомое с трудностями ее сооружения. Но крепость – не единственное удивительное явление. Огромное открытое пространство перед крепостью оказалось усеяно людьми, но какими-то странными. Тысячи человек сидят, ходят, ползают, двигаются точно так же, как это делали люди в Каруте. Очень медленно, неактивно. Какого черта здесь происходит? Двигаюсь вперед, в сторону человека, который волочет по земле какой-то предмет в сотне метров от меня. Он едва переставляет ноги и перемещается на 1 метр раз в 3 секунды. Из-за окружающего сумрака я могу разглядеть лишь его силуэт. «Эй!» — кричу. «Простите!» Человек останавливается и очень медленно поворачивается в мою сторону. Некоторое время он стоит неподвижно, а затем все так же неспешно направляется ко мне. Походка у него тяжелая, грузная, словно ему очень сложно перемещать собственный вес, хотя телосложение совсем не крупное. «Я пришел, чтобы кое-что узнать», — кричу издали. «Совсем не хочется, чтобы этот человек подходил ко мне слишком близко. Что-то неестественное есть в его манере двигаться. Я ищу человека, который в этой крепости самый главный». Незнакомец медленно приближается, и по мере его шагов я все больше различаю его очертания. Старая, потрепанная одежда, лохмотьями свисающая по всему телу, развалившиеся ботинки, ржавый меч, скребущий по земле, а голова, самая обыкновенная, за исключением одной маленькой детали, отсутствует нижняя челюсть, верхние зубы переходят в разорванную шею, из которой торчит длинный язык, болтающийся в районе ключиц. Инстинктивно я пячусь назад, не желая сталкиваться с этим существом. «С вами все в порядке?» – спрашиваю. Идиотский вопрос, но тишина затягивалась, а я не хотел еще дольше оставаться в ней. Что угодно лучше этого ужасного, тягучего молчания. Чем ближе этот странный человек подходит ко мне, тем быстрее двигается. Теперь я уже не пячусь, а полноценно иду спиной вперед. Он хоть и выглядит медленным и неповоротливым, но в руках у него оружие, и очень не хочется узнать, зачем оно ему нужно. Несколько других людей, подальше, обратили на происходящее внимание и тоже двинулись сюда. Теперь ко мне приближается сразу несколько человек, и все такие же уродливые, как и первый. «Ладно», — говорю, — «приятно было познакомиться». Разворачиваюсь, чтобы уйти, но тут что-то прилетает мне в бок, жалит огнем. Поднимаю руку и вижу старую, трухлявую стрелу, торчащую чуть выше поясницы. Рана не смертельная, тем более с красной жемчужиной в распоряжении, но очень болезненная. Теперь каждый шаг отдается сильной болью, приходится хромать, чтобы не заставлять поясницу двигаться. Оборачиваюсь и вижу в стороне человека, который кладет уже вторую стрелу на тетиву, а позади него то же самое проделывают другие. Иду прочь, стараясь передвигаться как можно быстрее и при этом не орать от боли. Ай-ай-ай. Стоны вырываются сквозь сжатые зубы. Хума взлетела с моего плеча и теперь кружит над странными людьми с очень агрессивным видом. «Убирайся!» — кричит. Она пролетает над человеком с мечом и издает прямо в него оглушительный крик, который меня самого заставил бы на пару минут потерять ориентацию. Но этому все равно, он как шел в мою сторону, так и продолжает. «Хума, назад, уходим отсюда». Еще одна стрела летит в мою сторону, но я меняю ее траекторию легким движением пальца. Голубая жемчужина почти не тратит дым на такие предметы. Хромаю прочь, кривлюсь от боли. Все новые и новые стрелы летят в мою сторону, отбиваю их голубой жемчужиной. В какой-то момент боль в пояснице становится просто нестерпимой. Шаги замедляются. Стискиваю зубы до такой степени, что они готовы перетереть друг друга в порошок. Напрягаюсь и вырываю из бедра стрелу, однако в руках вижу лишь деревянное древко, наконечник остался внутри. Сука. Передвигаюсь боком обратно, в сторону Карута, пока многочисленные защитники Варзода преследуют меня. Я иду вдвое медленнее обычного человека, они с такой же скоростью. Через несколько минут одна нога начинает шевелиться с запозданием, а от боли я без перерыва матерюсь и проклинаю все на свете. Преследователи меня настигают. «Убирайся!» — кричит Хума, летая между мной и остальными людьми. «Убирайся! Убирайся!» Она без перерыва кричит на них, но вся ее сила уходит в никуда. Они никак не реагируют на громкие звуки, лишь поворачиваются к ней и тут же теряют интерес, не видя в маленьком существе угрозы. Уродливые преследователи в оборванной одежде подбираются все ближе. Как бы я ни старался, убежать не получилось. Теперь остается единственный шанс – драться. За мной следуют 5 человек с мечами и один с луком. Все до единого такие же вялые, как жители Крута. Разве что вооружены и настроены враждебно. Подходите, уроды, говорю. 5 человек, ерунда против желтой жемчужины. Жду, пока преследователь без челюсти приблизится на расстояние удара. Он заносит меч над головой, но я замедляю время и наношу быстрый удар по горлу, а затем еще один, в грудь. Восстанавливаю ход времени, чтобы не тратить ресурс, и с удивлением замечаю, что мои атаки не нанесли ему никаких ощутимых повреждений. Его горло теперь рассечено, но кровь из него не идет, да и дыру в корпусе он словно не замечает. Теперь я могу рассмотреть его как следует. Кожа сероватого оттенка, длинные, желтые ногти, редкие волосы, опускающиеся до плеч. Но самое главное, его грудь проломлена внутрь как раз в том месте, где должно быть сердце. Черт, да передо мной мертвец. То, что я принял за изорванную одежду, сгнившие и заржавевшие части брони. Когда-то это был полный латный доспех, но сейчас он превратился в развалившееся подобие металлического нагрудника. Штаны будто разорвало какое-то животное, одна нога свернута и смотрит в бок. И эта тварь, этот неживой человек поднимает свой кривой меч и опускает мне на голову. Выставляю навстречу оружие, чтобы защититься. Я так долго всматривался в его внешность, что чуть было не пропустил удар. В этом неживом теле оказалось больше силы, чем выглядит со стороны. Наши клинки скрещиваются, и я чувствую, как энергия передается в кисть, а затем в предплечье. Конечность мгновенно немеет. Снова активирую желтую жемчужину. Раз уж ему нельзя выпустить кишки, то действовать нужно наверняка. Отрубаю кисть, которой он держит меч. Отрубаю голову, на всякий случай. «Сдохни, сука», шепчу. На этот раз противник падает на землю, но не унимается. Он ползет к укатившейся голове, собираясь приделать ее обратно к шее. На этот раз я бью его клинком по второй руке, дробя кости, но ему все нипочем. Продолжает ползти. Следующий противник заходит сбоку. В руках у него щит, который он держит так, словно собирается проломить им мой череп. Замедляю время, отрубаю ему руку, а затем, что есть мочи, хромаю прочь от этого места. Еще одна стрела вонзается рядом с первой. В пояснице отдается электрическим разрядом, и я падаю на землю. «Убирайся!» — кричит Хума. «Убирайся!» Переворачиваюсь на спину, собираясь отдать свою жизнь как можно дороже. Несколько человек приближаются ко мне со всех сторон. Бью одного из них по ноге, и он, подкосившись, падает точно на меня. Куча рук хватает мое тело, прижимает к земле. «Отвалите, суки! Подонки!» Кричу и не отдаю себе в этом отчета. Рот сам выстреливает ругательство, пока тело отчаянно сопротивляется. «Пошли вон, уроды!» «Не знаю, как поступают мертвецы, когда встречают живого человека. Съедают, должно быть». Чья-то нога опускается на мою голову, и я на короткий миг погружаюсь в беспамятство. Плыву в темноте собственной головы, потеряв ощущение времени и пространства. Прихожу в сознание через несколько секунд после полученного удара. Мысли еще путаются, но я отчетливо осознаю себя лежащим на земле, пока несколько мертвецов своими костлявыми руками держат меня и не дают пошевелиться. От удивления и ужаса меня сковало, не могу пошевелиться. Лишь слежу за тем, как костлявые руки поднимают меня над головой и несут прямо к крепости. Кварзаду. Глава 28. От полученного удара, кажется, я получил сотрясение. Перед глазами все плывет, кружится, подташнивает. Путь к крепости превращается в отрезки времени, когда я теряю сознание и прихожу обратно. В очередной раз меня все-таки выворачивает, чувствую отвратительную горечь от желудочного сока во рту. Меня несут по мертвой земле, и сотни окружающих мертвецов провожают нас взглядами. Теперь я как следует могу рассмотреть замок. Издали он показался величественным и красивым, но вблизи все обстоит иначе. Все его стены сломаны, пробиты насквозь, некоторые башни обвалились, свод врат превратился в груду камней. Выглядит так, будто Варзат долго и упорно забрасывали снарядами из требушетов, пока он не стал дырявым как сыр. Издали он выглядел как замок, вблизи же оказался руинами замка. Еще и время его не пощадило. Все в трещинах, песке. Кажется, дунь на него, и он окончательно сложится. В очередной раз накатывает дурнота. Теряю сознание и прихожу уже за первыми вратами, где меня окружает еще больше неживых существ. Все они бесцельно бродят туда-сюда по широкому двору между стеной и основной крепостью, тянущийся так далеко вверх, что ее вершина теряется в облаках. Когда-то Варзат был великолепен. Хотел бы я посмотреть на него в лучшие годы. Сейчас же это призрак, оставшийся от некогда великой постройки. Труп замка, который населяют трупы людей. Снова теряю сознание и прихожу в себя привязанным к каменному столу. «Не шевелись, молодой человек», — раздается клокочущий голос, словно у его владельца в глотке что-то застряло. «Мы же не хотим сделать тебе больно, верно?» Оборачиваюсь и вижу перед собой человека двухметрового роста, весом под 130 килограмм. На нем длинный кожаный передник, лицо все серое, а губы тонкие и бесцветные, отчего рот выглядит прорезью. Одна щека у него то ли сгнила, то ли порвало чем-то, сквозь дыру виднеются желтые зубы. Он стоит совсем рядом со мной с металлическими щипцами и расширителем ран. «Ты ведь уже взрослый мальчик, должен понимать, что дергаться во время медицинской операции строго возбраняется. Конечно, если не хочешь, чтобы тебе было очень больно». Мужчина наклоняется над столом и смотрит на меня словно в ожидании ответа. «Ты разговариваешь?» – спрашиваю. От такого вопроса его отвратительные серые брови поползли наверх. Он даже оглянулся, явно не понимая, почему я об этом спрашиваю. «Конечно, разговариваю. Ты решил, что я не мой. Впервые встречаю мертвеца, который разговаривает. Точнее, я вообще впервые встречаю подобных мертвецов, но даже не думал, что они могут мыслить в стандартном понимании этого слова. Если уж некие темные ритуалы заставили их подняться из могил, то они должны быть всего лишь куклами, подчиняющимися чьей-то посторонней воле. Безмозглыми, бездушными организмами, способными выполнять лишь простейшие вещи. Ну, говорю, разве существа вашего вида умеют разговаривать? Люди? Спрашивает мертвец, совсем запутавшись. Про какой вид ты говоришь? В смысле, разве могут общаться люди, которые подверглись необратимым последствиям всего тела, вроде смерти? О чем это ты? Я не понимаю. Почему-то совсем не хочется использовать слова «мертвец» и «ходячий труп». Приходится подбирать обходные выражения. Я имею в виду, говорю, мы ведь только снаружи похожи, а внутри у нас протекают совершенно разные процессы. Какие такие процессы? Ты мужчина, я мужчина. Мы оба взрослые, относительно. Между нами нет никакой разницы. Разве что я чуть шире в костях, а так все, больше ничего. А как же биение сердца, кровоток, дыхание? Дорогой мой, постарайся расслабиться и ни о чем не думать, отвечает покойник. Тебя очень сильно стукнули по голове, мысли путаются. Тебе может казаться, что ты говоришь логичные и понятные вещи, но уверяю тебя, для посторонних людей твоя речь выглядит как бессвязный бред. Настало время говорить напрямую. Ты же мертвец, говорю. Почему ты способен думать? Мертвец усмехается. В том месте, откуда ты пришел, шутки такие. Никакая это не шутка. Я настоящий живой человек, а ты покойник, непонятно каким образом передвигающийся на ногах. Это что, угроза? Забавно слышать ее от человека, привязанного к столу за руки и ноги. Если кто тут и покойник, так это ты. Если я не вытащу у тебя из раны наконечник стрелы. Заражение, поганая штука, скажу я тебе. Доводилось встречаться. Кажется, существо передо мной даже не догадывается, что мертво. В его голове он такой же живой человек, как и я. Где Хума? Спрашиваю. Моя летучая мышь. Там, указывает в угол, где находится небольшая клетка для птиц. Внутри неподвижно висит Хума и переводит взгляд с меня на мертвеца в переднике. Двигаю ногами, чувствую жемчужины в трусах, значит, дары у меня не забрали. Зачем меня сюда привели? Спрашиваю. Чтобы вытащить засевший в ране кусок железа. Очевидно же. А теперь не двигайся, иначе будет очень больно. Со сноровкой опытного хирурга мертвец вставляет в рану расширитель, и уже на этом моменте я начинаю дико кричать, но неимоверным усилием заставляю себя оставаться на месте и не шевелиться, чтобы не стало еще больнее. Сквозь расширитель медик просовывает тонкие щипцы и долго водит ими в пояснице, нащупывая маленький металлический треугольник, застрявший внутри. «Уже почти», — произносит мертвец, — «почти нащупал». Меня трясет, ощущение такое, будто режут заживо, отрывают кусочек за кусочком. Пока рациональная часть сознания заставляет тело не шевелиться, иррациональная бьет тревогу и отчаянно пытается спастись. В голове слышится писк, руки трясутся. Вот-вот готов опять потерять сознание. Крови натекло на весь стол, я теперь чувствую ее всей спиной. Когда в Гуминде откусили мизинец, боль была дикая, но длилась не так долго, а здесь мучения растянулись, кажется, на целую вечность. Каждое движение металлического инструмента переходит в сильные мучения. Пытка, которая направлена на восстановление организма, все равно пытка. «Достал, наконец», — произносит мертвец. «В щипцах у него зажат неровный наконечник стрелы, весь покрытый моей кровью. И поскольку стрел было две, то эту же операцию он проделывает и со второй. К счастью, другая вышла целиком, и хирургу не пришлось снова копаться в ране. Как я и догадывался, металлы в этом мире существуют, но технологии его производства давно утеряны, поэтому они остались только у подобных существ, которые передвигаются по этому свету уже черт знает сколько. Медицинские щипцы, расширитель, набор ножей. Все начищено до блеска, но выглядит очень старым. Новое железо добываем только мы в Дарграге. Внутри ничего не осталось, но рану еще нужно обработать. Сначала мне кажется, что хирург достанет из шкафчика спирт или любой другой антисептик, который существует в этом мире, может быть мазь, тряпки для перевязки. Однако мертвец разворачивается и достает из печи длинный клинок, чей конец раскален до ярко-желтого цвета. «О, нет-нет-нет», — говорю, — «спасибо, что вытащил наконечник, но это уже лишнее. С раной мой организм справится сам». «Нет, малыш, все так говорят, а затем у них чернеет нога, и остается только отрезать конечность в лучшем случае. В худшем отрезать просто нечего. Огромный покойник приближается ко мне с раскаленным клинком, а я извиваюсь на столе, стараясь вырваться из стягивающих веревок. Медик не знает, что у меня в трусах лежит красная жемчужина и ей какое-то дурацкое заражение на 5 минут работы. «Потерпи», — говорит, — «скоро все завершится. Будешь жив, здоров и полон сил. И потом всю жизнь будешь вспоминать доброго дядюшку Уолкота за то, что спас от ужасной участи». Наклоняю левую ладонь в сторону покойника, чтобы отбросить его от себя, но этим я, пожалуй, ничего не добьюсь. Лишь выдам, что у меня при себе есть дары, а сбежать не смогу. Приходится смириться с ситуацией и молча наблюдать за приближающейся болью. С отвратительным шипением кончик клинка погружается в рану, но на этот раз я так сильно сдавил свою волю, что не издал ни звука, вытерпел с достоинством, хотя внутри все взрывалось и переворачивалось. А еще этот запах, словно кто-то жарит барбекю. Приятный, но от этого ненавистный. «Все, я закончил. Можешь не благодарить». «Спасибо», — говорю недовольно. «Так зачем меня притащили в эту крепость? А это тебе нужно спросить у короля. Я человек маленький, подневольный. Мое дело — лечить, а не задавать вопросы. Короля, тут есть король, конечно, как же без короля? Кто-то же должен править окружающими землями. Стража, уводите». В комнату заходит двое покойников в лохмотьях и ржавых металлических доспехах. У одного не хватает правой руки, у другого проломлен череп. Они развязывают путы на руках и ногах. Один из них хватает меня за шкирку и толкает к двери на выход. Сопротивляться сейчас не имеет никакого смысла. Я даже не знаю, где нахожусь. Покорно склоняю голову и иду куда велено. Чтобы сбежать, нужно сделать так, чтобы пленители не ожидали побега. Оказалось, что помещение медика находится под землей. Мы двигаемся по каменным коридорам и лестницам все выше. Спасибо стражникам, хотя бы не подгоняют. С двумя стрелами, влетевшими в поясницу, обыкновенная ходьба превращается в испытание. Окон нигде нет, повсюду горят факелы странного бирюзового цвета. Он создает странную, неживую атмосферу. Словно одних мертвецов здесь было мало. Снаружи я видел лишь лицевую часть замка, поскольку вся остальная часть находится внутри скалы. Сейчас же я хромаю по длинному тоннелю и понимаю, насколько он протяженный. Все его многочисленные помещения вырезаны в горе, отчего приходит ассоциация с айсбергом. У того тоже видно лишь крохотную часть на поверхности. «Шевелись», — приказывает один из мертвецов за спиной. Голос у него скрипучий. Звучит примерно так же, как у медика. Словно у них трупное окоченение произошло, но не до конца, поэтому гортань стала жесткой и неэластичной. «Куда вы меня ведете?» — спрашиваю. Вместо ответа костлявая рука толкает меня в спину. Со всех сторон доносятся многочисленные звуки разговоров, суета обыкновенных повседневных дел, но мы никого не встречаем. Меня ведут боковым коридором, где абсолютно никого нет. Замок внутри, такая же куча камней, как и снаружи. Целые залы завалены обвалившимся потолком, камни потрескались от времени. Повсюду мох и плесень, на полу лужи, мокрые стены. «Мне бы хотелось знать, куда мы идем», — говорю. «Если на прием к королю, то сначала бы узнать, как к нему обращаться и тому подобное. «Не заслужил», — отвечает Однорукий. «Король не принимает каких-то ничтожных вторженцев». «Тогда куда?» «В темницу». «Не в светлицу уж точно», — отвечает мертвец с проломленным черепом, и они оба заходятся хриплым смехом. «Доходим до одного из коридоров, путь в который преграждает завал. Дальше идти невозможно, однако мертвецы как-то странно мнутся». «Что стоим?» — спрашиваю. «Кто-то заставил проход», — произносит Однорукий в задумчивости. «Знаю же, что мы вводим пленников сюда, так какого хера они наставили тут всякого? Тщательно пытаюсь осмыслить происходящее, но это не выходит». «В каком смысле заставили?» — спрашиваю. «Тут же потолок обрушился. Захлопни пасть, пока язык не вырезал. Слыхал этого тупицу? Потолок у него обрушился. Видно же, что барахлом заставили. Такое ощущение, будто мертвец передо мной спятил. Вроде бы глаза у него есть, должен видеть, что находится впереди, но мертвый мозг все это неправильно интерпретирует. Давай уберем в сторону», — предлагает покойник с проломленным черепом. Конвоиры принимаются расчищать завал, причем как-то странно. Хватают камень, лежащий на полу, оттаскивают его к стене в полуметре. Берут еще один, кладут прямо там же. «У вас месяц уйдет, чтобы убрать тут все», — говорю. «Похоже, он прав», — соглашается Однорукий. «Какие-то кретины основательно тут все заставили. Самое худшее место для склада выбрали. Склада чего? Камней? Ведем его наверх», — предлагает проломленный череп. «Снова идем вдоль дальней части замка. Доходим до винтовой лестницы, где я начинаю медленный путь вверх, пока не оказываюсь на одном из этажей. Из-за многочисленных баррикад на пути, замок выглядит как лабиринт. Приходится идти не только по коридорам, но и обходить завалы через комнаты, перелазить через упавшие глыбы, щемиться в узких местах, даже пролазим через дыру в потолке. За одним из поворотов мы проходим мимо покойника с омерзительного вида травмой шеи. Кости его позвоночника треснули, и теперь его голова постоянно повернута в бок. В руках он держит совок с метелкой и очень недобро скалится. «Еще один?» – спрашивает. «Уже второй за месяц». Данное замечание конвоиры оставляют без внимания. Они проводят меня вдоль нескольких деревянных дверей, а затем заводят в самую последнюю. Это совсем не темница, по крайней мере внешне. Внутри роскошные апартаменты, достойные особы королевских кровей. Потолок в 5 метрах над головой, 3 огромных окна с тяжелыми портьерами, расписанный потолок, на котором какие-то люди в красивых одеждах встречают других людей. Широкая, двуспальная кровать с красным постельным бельем, шкафы для одежды, письменный стол, стулья, диван, кресло, массивная люстра под потолком, на которой горят полсотни свечей, а в центре самой большой стены портрет 10-летнего мальчика в 3/4. Смотрит в сторону художника с легким презрением на лице. «Тебе повезло», — говорит за спиной Однорукий. «Темницы в нашем замке заставлены. Эта комната станет твоей тюрьмой». И бросает в комнату клетку с Хумой. Она падает на пол и катится к моим ногам. Летучая мышь несколько раз перевернулась, побившись о прутья. Смотрит на стражников и злобно шипит. «Тише», — говорю, — «успокойся. Мертвецы захлопывают за нами дверь, а я осторожно приближаюсь к окну и смотрю наружу. Мои покои находятся высоко над землей, и с этой позиции можно увидеть многочисленных мертвецов, бродящих у подножия замка. Сотни, тысячи, они бесцельно передвигаются с места на место, никто из них не может просто присесть или постоять у стены. Наверное, я мог бы осторожно открыть окно и попробовать сбежать с помощью голубой жемчужины, если бы я не находился на виду у всех этих существ. Капец, с усталым вздохом падаю на кровать, думаю о том, зачем я вообще сюда пришел. Я представлял Варзак деревней, в которой произошло что-то страшное, из-за чего вся округа пришла в упадок. Хотел понять причину происходящего и, по возможности, устранить ее, но все оказалось намного серьезнее. Здесь находится целый замок, скрытый от чужих глаз. Он живет своей жизнью и никак не контактирует с окружающими деревнями. Никто не знает, что он здесь находится. Варзат окружен горами со всех сторон, и случайно выйти на него очень трудно. Если бы я не следовал за тучами, стараясь выйти к самому темному месту, никогда бы его не увидел. Осталось лишь понять, по какой причине все окружающие превратились в это. Охрана. Стучу в дверь изнутри. Мне нужно в туалет. Там на столе стоят вазы. Доносится голос с другой стороны, который снова перетекает в идиотские смешки. А еще мне нужна вода, чтобы помыться перед сном. Ты никуда отсюда не выйдешь, Красавчик, смирись, оставаться здесь на ночлег я точно не собираюсь. Не для того я проделал весь этот путь, чтобы оказаться запертым в помещении, пока мои друзья спят возле корыта и рискуют расстаться с жизнями при встрече со случайными хищниками. Однако стоит мне присесть на кровать, как сонливость ударяет в голову, и я просто-напросто откидываюсь на спину и засыпаю. Мгновенно, как по щелчку пальцев, кто-то захотел, чтобы я уснул, и я уснул. Глава 29. Отчетливо осознаю, что сплю, иду по бесконечному лесу, вокруг огромные деревья, тянущиеся ввысь. Нужно как минимум 10 человек, держащихся за руки, чтобы обхватить основание одного из гигантов. А чтобы спилить, нужно потратить несколько месяцев. Между деревьями раскиданы целые сети лиан, и все переливается красками, плывет, перетекает друг в друга. Давно не видел таких красочных снов. Протягиваю руку, чтобы дотронуться до одного из деревьев, как замечаю рукав красного стеганого доспеха. Наверное, мое подсознание считало цвет постельного белья и создало на его основании броню, в которой я сейчас нахожусь. Выглядит не только эффективно, но и красиво. Жаль, не смогу забрать с собой в реальный мир. Был бы самым модным воином среди деревенских. Продираюсь сквозь густую растительность к сверкающей вдали водной глади. Впереди виднеется целое море. Я так давно не плавал, что совсем забыл это ощущение. Был небольшой шанс искупнуться в озерце неподалеку от Фаргара, но в тот раз пришлось приглядывать за односельчанами, чтобы никто из них не утопился. Если в реальном мире многочисленные дела не дают мне полежать на берегу и поплавать, сделаю это хотя бы во сне. В конце концов, какая разница, происходит это в реальности или в грезах, если удовольствие получаешь одинаковое. Но чем ближе я приближаюсь к морю, тем быстрее солнце склоняется к горизонту. Дневной свет исчезает, словно издеваясь. Поднимается ветер настолько сильный, что приходится держаться за лианы, чтобы не упасть. Какой у меня коварный разум. Что угодно сделает, чтобы я не смог освежиться в воде. Всеми силами пробираюсь к морю, но земля под ногами начинает дрожать. Что-то происходит. Деревья расступаются передо мной, словно живые. И вдалеке я вижу два гигантских бирюзовых глаза. Огромное существо смотрит на меня издали. Без каких-либо мыслей я тут же разворачиваюсь и бегу прочь. Подальше от этих сияющих огней, подальше от чужого внимания. Не представляю, зачем я это делаю, ведь сон – царство этой твари. Но мои ноги сами несут меня прочь. Когда внутри просыпается первобытный страх, ты не можешь ему сопротивляться. Ты можешь либо подчиниться, либо потерять сознание. Бегу сквозь лес, огибаю кусты и ямы. Передвигаться здесь тяжело, но я упорно мчусь вдаль. Ветки бьют по лицу и сцарапал всю кожу, дыхание сбилось, в бок уколет. Мое движение замедляется, поскольку окружающие лианы начинают цепляться за одежду. Чем дольше я бегу, тем сильнее замедляюсь. В какой-то момент растительность впереди становится такая густая, что я не могу больше сделать и шага. Разворачиваюсь, чтобы найти другой путь к бегству, но лианы хватают меня за руки и ноги, поднимают над землей, лишая возможности хоть что-то предпринять. Гигантское существо уже стоит передо мной. В высоту оно 20 метров, отчего мне приходится задирать голову, чтобы видеть эти сияющие бирюзовые огни. Только в этот момент я понимаю, что передо мной девушка. Она полностью нагая, на ней нет ни частички одежды. Раньше я этого не замечал, поскольку все ее тело будто состоит из тени, но общие очертания угадываются. 20-метровая девушка, у которой можно рассмотреть одни лишь глаза. «Кто ты?» – кричу. Она приседает рядом со мной на корточке, и огромная голова приближается ко мне, схваченному лианами. Очень внимательно меня рассматривает, словно я мотылек, нанизанный на булавку. Я в свою очередь рассматриваю ее. Пусть она и скрывается во тьме, но звездный свет над нами добавляет ее силуэту кое-какие детали. Она очень стройная и с ровной осанкой, тонкая шея, волосы, спускающиеся на одну сторону лица. Уж не ее ли голос я слышал, когда спал на чердаке в Варнасе? Кто ты? Кажется, эта девушка находится тут, в Варзаде. Она может путешествовать по снам среди жителей всех ближайших деревень. И если я не ошибаюсь, то это она превратила жителей Корута в тормозов. Я тоже таким стану, если пробуду с ней слишком долго. Что тебе нужно? Спрашиваю. Молчит. Лишь два светящихся глаза осматривают мое лицо, тело, одежду. Она поднимается на ноги, отчего я оказываюсь где-то на уровне ее голени, обходит меня вокруг и во время ходьбы уменьшается. К тому моменту, когда она снова оказывается напротив, она становится немного ниже меня, отчего уже ей приходится смотреть снизу вверх. Кажется, это ее естественный рост. Это ты приходишь к жителям Карута, отчего они выглядят как сомнамбулы. Она даже не собирается мне отвечать. Зачем? Я полностью в ее власти. Если она захочет, я останусь прикованным здесь навечно, и пока мое тело будет лежать несколько дней на кровати в крепости, мой дух в этом месте будет мучиться очень, очень долго. Недели, месяцы, годы. Что с тобой случилось? Спрашиваю. Мне надо задавать необычные вопросы, чтобы разговорить девушку. Никаких «где я нахожусь» и «выпусти меня, пожалуйста». Ничего из того, что ей говорили сотни раз сотни других людей. Не знаю, что случилось с этим местом, но я искренне желаю помочь. Девушка останавливается и слегка взлетает в воздух, отчего мы оказываемся очень близко друг к другу. Ее глаза смотрят то на мой левый зрачок, то на правый, и все в полнейшем молчании. Выглядит до жути проникновенно, словно она пытается понять, вру я или нет. Она взмахивает рукой, и мир приходит в движение. В ускоренном темпе небосвод вращается вокруг нас, всходит солнце, слепит глаза. Теперь я могу разобрать цвет кожи девушки, цвет ее волос, но несмотря на яркий свет, она по-прежнему остается неестественно темной, будто освещает ее не огромная звезда, а игрушечный фонарик с большого расстояния. Притрагивается к моей груди, ее ладонь тонет в многочисленных складках моей брони. Новый взмах рукой, и доспех с треском падает на землю. Теперь я точно такой же голый, как и она, разве что моя кожа не поглощает солнечные лучи. Я говорю правду. Я известен на всю округу, что помогаю даже тем, кто этого не хочет. Я остановил убийство между деревнями, пусть и большой ценой. А еще, если твоя сила дотягивается до пустыни, ты можешь увидеть сотню девушек, очень похожих друг на друга. Они были пленницами в башне, но я всех вывел, и об этом меня тоже не просили. Девушка ходит вокруг меня и очень внимательно рассматривает. Ее рука скользит по мне, ощупывая лицо, уши. К западу от хребта не встречаются темные волосы, как у Дарграговских. Она перебирает мои локоны с интересом. Может, представимся, меня Гарн зовут? Не отвечает. Продолжает водить ладонью по щекам, губам, шее, ненадолго задерживается на кадыке. Она похожа на скульптора, который оценивает работу другого мастера. Ходит вокруг в глубокой задумчивости. «Ты усыпила моих друзей», — говорю, — «но меня оставила для того, чтобы я пришел сюда. Ты знала, что я обязательно приду». Бирюзовые глаза с легкой грустью смотрят куда-то вдаль, пока тонкие пальцы девушки скользят по моей груди, ребрам, лопаткам. Видно, что девушку одолевают сомнения на какой-то счет, но я даже не представляю, что ее так тяготит. «Я тебе нужен. Будет намного проще, если ты сама скажешь, в чем дело». Рука опускается все ниже, касается живота, спины. «Для этой девушки я все равно, что кукла. В реальном мире у меня есть одна жемчужина, чтобы замедлять время, другая, чтобы двигать предметы. Но здесь, во сне, ей не нужно ничего из этого. У нее есть все силы, которые только может дать воображение. Она всесильна, всемогуща, полностью контролирует все происходящее. Ничто не случится без ее воли. Она может создавать и уничтожать целые миры одной только мыслью. И я, который запутался в лианах и не может пошевелиться. Неудивительно, что она не отвечает на мою болтовню. Когда я лежал на чердаке в Арнасе, собирался заснуть, я почувствовал твое присутствие, говорю. Вот, почему ты мной заинтересовалась. Ладонь девушки проводит по животу, моей голой заднице, а затем касается самого интересного места, после чего тут же одергивает руку. «Ты увидела нового человека в зоне своих сил и хотела посмотреть на меня, но я тебя заметил, что очень сильно тебя удивило. Наверняка обычные деревенщины видят тебя только тогда, когда ты сама к ним являешься. А тут я заметил твое приближение еще до того, как ты успела появиться». Бирюзовые глаза смотрят в мое лицо, она очень внимательно слушает. «Все дело в даре», — говорю, — «белом круглише, который дал мне великий змей Арншарис. Арншарис попросил найти Перуфана, но не знал, что Перуфан давно мертв. Теперь придется ждать сотню лет, пока не придет еще одна буря-бурь, чтобы связаться с ним и сказать, что поиски завершились ничем. До тех пор я никак не смогу поговорить с хозяином белой и голубой жемчужины. Я чувствую, когда на меня смотрит, говорю, — точно знаю направление взгляда, их количество и поверхностную эмоцию. Так я тебя и обнаружил. В этом нет никакого секрета. Так что, если ты что-то задумала, то лучше скажи это сразу, чтобы нам не пришлось впустую тратить время. Пейзаж вокруг нас начинает меняться. Джунгли исчезают, земля уходит из-под ног, мы стоим посреди огромного каменного зала. Единственным источником света служит зажженный камин бирюзового цвета. Я по-прежнему скован, но уже не лианами, а тяжелыми металлическими прутами. Девушка отходит от меня в сторону и садится на широкий диван, заложив ногу на ногу. Кажется, она не может на что-то решиться. Такое ощущение, будто сейчас выдаст все, что знает, но в последний момент останавливается. «Хватит уже в молчанку играть», — говорю. «Я слышал тебя в Арнасе, ты умеешь разговаривать. Забавно, должно быть, вот так легко менять окружающую реальность. Отправиться куда захочешь, почувствовать то, почему соскучился. Пусть это и сон, но запахи, звуки, тактильные ощущения, все предельно реально. Это не мутные, расплывчатые галлюцинации, которые обычно приходят по ночам. Это полноценная построенная реальность, настоящий рай для эскапизма. Неважно, как плохо у тебя обстоят дела, ты всегда можешь отправиться в место, где ты, царь и бог. Я тут, говорю, прямо в Варзаде. Я знаю, что ты тоже находишься здесь, поскольку в Дарграге твоя сила была очень слаба, в Арнасе лишь ощущалась, а здесь, чистая и незамутненная. Или ты хочешь, чтобы я сам тебя нашел? Девушка поворачивает голову в сторону и смотрит на горящие поленья. Черты лица не разобрать, но профиль у нее очень привлекательный. Она совершенно точно хотела, чтобы я пришел. Если бы все наше войско не уснуло непробудным сном, то мы спокойно бы вернулись домой. А так мне пришлось искать, что за сила их поработила, и я пришел сюда. Все это было намеренно. Так почему же она не хочет прямо сказать, для чего все это было затеяно? Что за ноша у тебя на душе? Спрашиваю. Что это за выражение лица, с которым ты смотришь в огонь? Путы на руках и ногах исчезают. Я падаю на пол и некоторое время сижу на мягком ковре, растирая ноющие запястья. Одежды поблизости нет, каких-то кусков тряпок, чтобы прикрыть стыдобу тоже. Приходится перемещаться, закрываясь руками. Присаживаюсь на диван рядом с девушкой. «Как тебя зовут?» – спрашиваю. «Не хочется обращаться к тебе, как ты». Чувствую ее сомнения. «Не стану тебе врать, я тут в первую очередь из-за друзей. Их безопасность для меня превыше всего. Но если тебе нужна какая-то помощь, ты знаешь, к кому обратиться». Сидим, голые, на диване. Я прикрываюсь, ей незачем. Все равно тело состоит из тьмы, лишь очертания подсвечиваются огнем. Затем она поворачивается ко мне, щелкает пальцами, и я, как по команде, просыпаюсь. Осознаю себя лежащим на кровати, на которой отключился. На мне грязный поддоспешник, вонючие ноги. Совсем не тот чистый и причесанный человек, которым я ощущал себя во сне. Разве что давление в штанах сохранилось. Чертов молодой организм. Одного легкого касания ему оказалось достаточно. Позорище, шепчу сам себе. И что это вообще было? Она усыпила меня, вошла ко мне в сон и несколько раз обошла, рассматривая со всех сторон и не произнеся ни слова. Абсолютно бессмысленная встреча. Я ни на шаг не приблизился к тому, чтобы разбудить своих друзей в лесу, но кое-что все-таки узнал. Похоже, она годами и поколениями наводила сны на жителей Карута. Не уверен, какие именно. Страшные, отчего у них постепенно плавились мозги, или приятные, отчего обыденная действительность стала им казаться серой и унылой. Лишь в одном я уверен. Она совершенно точно чего-то хочет. Глава 30. Когда на улице круглосуточно темно и солнце не проглядывает сквозь плотную толщу облаков, непонятно сколько времени проходит в окружающем мире. Я заснул на кровати. Я проснулся. Не могу определить, ночь сейчас или день. Как долго я пролежал без сознания. Промелькнули образы в моей голове мгновенно, или я валялся здесь двое суток, пока девушка из Варзода копалась в моем сознании. Время сейчас – ограниченный ресурс. Я не могу разбрасываться им. Охрана. Кричу и долблю в дверь изнутри. Я желаю видеть вашего командира. Наш пленник желает видеть командира. Коверкает мой голос один из мертвецов снаружи. Удовлетворим ли мы его желание? Другой, похихикивая, отвечает. Конечно же, мы немедленно пойдем за командиром. И топает на месте, имитируя звук удаляющихся шагов. Что за больных весельчаков поставили мне в охрану? Каким образом восставшие покойники вообще способны смеяться? Разве это не взаимоисключающие понятия, смех и мертвецы? Все равно, что холодный огонь или стоящий на месте ветер. При жизни они, должно быть, были теми еще комедиантами. Если вы прямо сейчас не отведете меня к главному, то я выбью дверь, а ваши головы заброшу на крышу этого заведения. Посмотрим, как долго вы будете их искать. А нет, он хочет выбить дверь. Притворно пугается мертвец. Скорее уносим ноги. Тихо. Командует второй. Слышу, как трупы в коридоре вытягиваются по стойке, поправляют одежду, оружие на поясе. Не успеваю я даже подумать о том, что это может значить, как вдалеке раздаются цокающие звуки приближающихся шагов. Судя по реакции моих надзирателей, это кто-то рангом повыше. Офицер, должно быть. Открывайте, раздается гнусавый, надменный голос. Нам приказали. Неважно, что вам приказали. Открывайте двери поживее, у меня сегодня еще уйма дел. Слышу звук ключа в замочной скважине. Дверь отворяется, и я вижу перед собой очередного мертвеца, но выглядит он как пижон. Пышная черная одежда, белые перчатки с узорами, узкие туфли, немногочисленные волосы зализаны на затылок, пышные, подкрученные усы, и в дополнение образа, серая, подгнившая кожа. Новоприбывший входит в комнату с таким видом, будто я, самое отвратительное существо в этом замке, обошел стороной, будто я заразный. Если понадобимся, зовите, произносит однорукий мертвец. Пижон делает нетерпеливый взмах рукой, приказывая им удалиться. Меня зовут Лихал Челлер Малгранаук. Я управляющий делами нашего мудрейшего повелителя, двуединого короля Бартрама Гордого. Да будет его тень длинной и черной. С последними словами управляющий склоняет голову в дань уважения упомянутой персоне. Монарх хочет вас видеть перед своим троном сегодня вечером, и я пришел убедиться, что встреча пройдет как положено для события такого уровня. Вечером, спрашиваю, это когда? Когда зайдет солнце? Невозмутимо отвечает мертвец, делая легкий пас с рукой в сторону окон. Снаружи темнота и никаких намеков на то, когда именно это произойдет. Не стоит беспокоиться насчет времени, продолжает. Стража вас отведет. О чем вы действительно должны задуматься, так это о вашем поведении, чтобы не допустить слова или жеста, который проявит неуважение в сторону мудрейшего или его приближенных.